После отдыха Харуюки по приказу Сентри до конца дня разминался, размахивая клинком в холостую перед собой. Ночью он спал в одной из свободных комнат. Настоящие тренировки начались со следующего дня и оказались намного труднее, чем Харуюки мог себе представить. Первую половину дня он отрабатывал удары во дворе павильона с перерывами на тренировочные битвы против Сентри. После обеда они выходили наружу, где Харуюки либо рубил мечом крепкие объекты, либо охотился на энеми малого класса, чтобы набирать очки и опыт настоящих битв. Это выматывало до нельзя, однако после возвращения в павильон ему еще предстояла полноценная дуэль против Сентри, в которой Харуюки неизбежно проигрывал и умирал. Через час после его воскрешения они ужинали, и дальше Харуюки спал до утра без задних ног. Прошла неделя, вторая, а Харуюки по-прежнему не мог победить Сентри. Она больше ни разу не пользовалась синтезом, но Харуюки не мог отразить ни единого удара мечницы, не говоря уже об успешных контратаках. Центурия Сентри сражалась совсем не так, как прежние враги Харуюки. Харуюки привык к тому, что в обычных битвах бёрст-линкеры перемежали этапы движения и затишья. Секунды, когда они нападали, и секунды, когда замирали. Так повелось еще с двухмерных файтингов прошлого столетия, и только у Сентри граница между движением и затишьем была размытой. Даже нападая, она казалась неприступной, словно скала, и даже защищаясь, могла в любой момент перейти к атаке под неожиданным углом. Как бы Харуюки ни старался, она отражала его удары с такой легкостью, словно он нападал по написанному ей сценарию. Если бы Харуюки попросили описать движения Сентри, он бы назвал их совершенно неуловимыми. Прошла третья неделя, затем четвертая. Харуюки продолжал ежедневно умирать, случилось несколько переходов, саланцы сменились первобытным лесом, эпидемией, затем заводом. Сентри прекрасно знала особенности каждого уровня, ставя крест на любых попытках Харуюки воспользоваться ими в своих целях. Два месяца пролетели в мгновение ока, третий тоже. Харуюки никогда еще не проводил в ускоренном мире так много времени подряд, и, конечно же, он никогда так долго не тренировался. Тем не менее, ему казалось, что он топчется на месте, и из-за этого его постоянно одолевала паника. У них имелось всего 4 месяца, вернее, 125 дней. Еще через 35 сервер квартиры автоматически отключит их. Но Харуюки до сих пор не научился ни синтезу, ни чему-либо еще, что помогло бы ему достойно исполнить доверенную роль. На 90-й день Харуюки вдруг проснулся посреди ночи. Какое-то время он лежал в футоне, слушая пение жуков. 3 дня назад переход перенес их на уровень эпоха Хэйян. Безусловно, это был самый подходящий уровень для самурайского павильона Ому, но Харуюки было не до любования пейзажами. Он лишь смотрел в сине-черную тьму у потолка и раздумывал. В последнее время ему начало казаться, что нарастающая паника вызвана вовсе не бесплодными тренировками, а глубоко сидящим страхом разочаровать Сентурия Сентри, которая вызвалась быть его наставницей. Если так подумать, страх разочарования преследовал Харуюки всю жизнь. Он боялся разочаровать отца и мать, Чиури и Такумо, товарищей по Наганебулас, Черноснежку. Харуюки всегда делал все возможное, чтобы не расстраивать своих друзей и знакомых. До сих пор ему удавалось благополучно справляться с испытаниями, но, возможно, на этот раз его ждет неудача. Он не освоит омега-стиль, не справится с ролью нападающего и предаст надежды многих людей. Харуюки зажмурился и попытался отмахнуться от этих мыслей, но все равно никак не мог заснуть. Сдавшись, он выбрался из футона и на цыпочках пересек коридор, чтобы не разбудить Сентри, занимавшую соседнюю комнату. Он прошел через главную комнату к веранде со стороны двора и сдвинул в сторону окно, впуская в комнату голубой свет луны. Ночной ветер гонял алые кленовые листья, но в уголке двора все равно цвела огромная сакура. Харуюки сел на край веранды, любуясь луной, сакурой и кленовыми листьями. Очень захотелось поговорить с Метатрон и поделиться с ней своими страхами. Несомненно, девушка-архангел, считавшая Харуюки своим слугой, сначала бы как следует отругала его, но напоследок наверняка нашла, чем и как подбодрить. Увы, прямо сейчас она спала в далекой аэрохижине и восстанавливала здоровье, полностью закрывшись от мира. Харуюки не собирался ее будить, пока она не наберется сил. Что если бы вместо нее его отругала Сентри? Каждый день она терпеливо занималась с ним, но что если бы накричала на него как на балбеса, который так ничему не научился? Стало бы Харуюки легче. Он невольно улыбнулся над никчемностью своих мыслей и обнял свои колени. «Будешь?» Вдруг раздался из-за спины голос. Вздрогнув и обернувшись, он увидел Сентри с бутылочкой из белого фарфора в руке. «Ой, нет, извини, я уже иду спать!» «Да ладно тебе, посиди!» Когда Харуюки попытался подняться, Сентри надавила на его плечи, затем села рядом. Она протянула Харуюки плоскую чашечку из красного лакированного дерева, и тот машинально взял ее. «Что это такое?» Спросил он, когда Сэри налила в нее немного прозрачной жидкости из бутылочки. «Ты уж, наверное, догадался, что не вода. Когда еще застанешь полную луну, ночную сакуру и кленовый ветер?» «Но я несовершеннолетний!» «Ну ты и дурак! А я? Замолчи и пей!» Харуюки не мог ослушаться такого приказа. Он поднес чашечку ко рту и залпом выпил. Сладко-жгуче-горько-кислая жидкость скатилась по горлу, в животе разлился жар. Видимо, Сентри налила ему саке, но Харуюки не пил его ни в реальном, ни в ускоренном мире, поэтому не мог сказать с уверенностью. Сентри осушила свою чашку и довольно выдохнула. «На самом деле я готовила это саке на последнюю ночь, но эпоха Хэйян – слишком уж вязкий повод. А алкоголь здесь дорогой? Но зависит от качества, но в целом не дешевый. Только это саке не покупное. Оно льется из родника на склоне Фудзи». «Что? Но ведь его тогда можно продавать в Токио и разбогатеть?» – предложил Харуюки в приступе жажды наживы. «Ты не первый, кто так подумал. Но у остальных еле получилось не растереть все очки в походе к тому роднику». С усмешкой ответила Сентри. «Понятно». Харуюки втянул голову в плечи, глядя, как Сентри наливает ему еще саке. Со второго глотка оно показалось ему на удивление ароматным. Он смотрел в ночное небо, чувствуя, как внутри разливается приятное тепло. Да, это был действительно живописный ветер, полный кленовых листьев и лепестков сакуры. Теперь он понимал, почему Сентри назвала свой павильон Ому – «Сон Сакуры». Возможно, именно такой сон сейчас и видит старая Сакура, Харуюки и Сентри, пьющих саке на веранде дома. Чувствуя, как чувства стесняют грудь, Харуюки обронил вопрос, который не собирался задавать. «Почему ты так добра ко мне, Сэри?» Но сказанного было уже не вернуть, как и того, что он случайно назвал ее настоящим именем. Какое-то время Сентри молча смотрела на луну, затем выпила свое саке и ответила ему другим тоном. «Добра? Я убиваю тебя каждый день». «Добра. Мы тренируемся 3 месяца, и каждый день я по-прежнему умираю. Я ни капельки не стал сильнее, но ты продолжаешь возиться со мной». Харуюки повесил голову, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, но он уже не мог остановиться. «Мне всегда казалось, что у меня должно получаться лучше. Если я тренируюсь, то должен становиться хотя бы капельку сильнее. Но за все эти дни ничего не изменилось. Я не могу постичь тайны бесконечно малого. Да что там, я не могу даже поцарапать тебя. Наверное, это просто не мое. Я ошибся, когда выбрал меч в качестве бонуса». Капли падали на внутреннюю сторону маски его шлема, пока Харуюки хрипло выдавливал из себя это признание. Слова будто иголками впивались в горло и ранили язык. «Понятно», – протянула Сентри через несколько секунд. «Тогда давай закончим», – наверняка скажет она, – подумал Харуюки. Но ошибся. «Я-то думал, отчего ты такой грустный стал? А у тебя вон что в голове? Прости, если тебе показалось, что ты не становишься сильнее. Я никогда не была учителем, поэтому не всегда правильно рассчитываю сложность». Харуюки приподнял голову, не понимая слов Сентри. Ее рука хлопнула по его спине. «Не волнуйся, ты делаешь успехи». «Не надо меня утешать». Харуюки ёрзнул, будто пытаясь вывернуться из-под руки. «Я лучше всех понимаю, делаю успехи или нет. Когда я учился инкарнации, у меня были осязаемые результаты. Но когда я тренируюсь с мечом, пропасть между нами кажется мне все шире и шире. Скажи мне, Арита». Сентри заглянула в лицо Харуюки и негромко спросила. «Ты правда надеялся достичь моего уровня за 3 месяца?» «Что?» Харуюки пару раз моргнул и замотал головой. «Нет, я о таком даже не думал. Достичь твоего уровня – это ведь побеждать в дуэлях, да? Я понимаю, что мне такое не светит. Но все равно, я ведь не могу даже коснуться тебя, не то что разрубить. Ни на сантиметр, ни на миллиметр. Мне слишком... слишком далеко до тебя». «Это одно и то же», — возразила Сентри, и на этот раз ткнула Харуюки пальцем в грудь. «Омега-стиль убивает за один удар. Разрез глубиной в сантиметр может отрубить врагу ногу или разорвать сердце. Если бы ты мог это сделать в битвах со мной, то уже побеждал бы». Пока Харуюки молчал, Сентри отодвинулась от него и налила еще сакэ в чашечку Харуюки. Затем налила себе, и на этом фарфоровая бутылочка кончилась. Она не стала опрокидывать последнюю порцию залпом и лишь слегка пригубила. «Если хочешь закончить наши тренировки, так и скажи», — заявила она, вновь перейдя на привычный тон. «Ближайший портал тут к западу, на станции Васеда линии Тудэн». Харуюки молча смотрел на отражение луны в сакэ. Наконец он поднял чашку, стараясь не беспокоить жидкость, и залпом влил ее в себя, представляя, что пьет луну. «Я продолжу», — заявил он, и почувствовал, как его одолевает внезапно накатившая сонливость. Аватар качнулся вперед, Харуюки торопливо выпрямился, но тут же завалился назад и растекся на татами, глядя в лицо Сентри. «Ясно», — коротко ответила она и допила свое сакэ. Харуюки закрыл глаза, не в силах бороться со сном, но ему еще долго на изнанке век чудился профиль наставницы.